Глава 8. Властелин ищет ответы. Путь в библиотеку был давно мне знаком, как и забавный библиотекарь. Атерий Атерис. Я толкнул дверь и очутился в царстве книг, загадочном и завораживающем. Увы, с некоторых пор у меня осталось на них слишком мало времени. Вот если бы братец Ремедис не сбежал со своей эльфийкой, все могло сложиться иначе. Впрочем, мне ли его судить, если и сам я выбрал в жены Лайлиэль? Тьму тянет к свету. В этом нет ничего удивительного. Увы, это не решало моих проблем. А вот помощь книг могла хоть некоторые, но решить. Карлик находился на рабочем месте. Он командовал щетками и метелками, которые взмывали в воздух и бодро сметали пыль с книжных корешков. Я даже залюбовался. Не часто увидишь подобную магию в действии. Но Атерий словно почувствовал мой взгляд, потому что щетки спикировали вниз, а библиотекарь обернулся ко мне. «Эйрин!» Расплылся он в улыбке, и бородавка на носу забавно дернулась. «Уже и не думал, что единственный в Академии темный ведун решит снова нанести мне визит». «Рад видеть вас снова, господин Атерис», — поклонился я. «Оставь, мальчик, негоже темному властелину поклоны отбивать», — подмигнул карлик. «Что привело тебя ко мне?» «Даже не знаю, как объяснить. Мне нужны книги о восстановлении магии после магического истощения или призыв темной силы, а еще что-нибудь о Фейри». «А, Фейри. Видал тут одного», — прищурился Атерис. «Уже успел насолить? Не серчай, властелин. Фейри — народец шумный, но сильный магически. У них есть чему поучиться. А книги сейчас достану. Только с первой твоей проблемой, боюсь, их посредством не справиться». «Что же мне делать?» И снова карлик видел больше, чем говорил. «Ждать. Время все расставит по местам. А пока что я бы посоветовал изучить возможности светлой магии. Они так же широки, как и у темных. Взгляни на Энтериаля. Он отличный боец. И светлый». «Да, но темный властелин без тьмы — это глупо. Если кто-то узнает, будет бунт». «Против народного героя?» Атерис озвучивал мои мысли и сомнения. «Что ты, Эрин, плохо лишь то, что твои враги не дремлют. Сколько осталось до твоего дня рождения? И не смотри так, иногда эльфы любят поболтать». «Проклятый Энтериаль, болтун несчастный». 2 месяца, — ответил карлику. «Да, точно. Ты же родился в первый день года. Запамятовал. 2 месяца тоже нужно продержаться, Эрин. Увы, без тьмы это будет не так просто сделать. Но и свет можно превратить в оружие. Вот». Карлик взмахнул рукой, и передо мной очутилась стопка книг. «Спасибо», — кивнул я. «Верну в целости и сохранности». «Не сомневаюсь, темнейшество», — улыбнулся библиотекарь. «Удачи. Тервин не хочет терять такого правителя». В этом-то и проблема. Я настолько привык к всеобщей ненависти, что просто не знал, как быть с любовью. Наскоро попрощался, подхватил книги и пошел в свою комнату, чтобы тут же приступить к их изучению. Желток на окне радостно потянулся ко мне всеми листочками. «Привет, друг», — прикоснулся к желтым бутонам. «Ой, мне еще по нинцете и доклад готовить». Взглянул на верхнюю книгу стопки и увидел сборник лекарственных растений. Ох и карлик, ничего от него не скрыть. Так что для начала засел за треклятый доклад. Просидел над ним 2 часа, пока в дверь не постучали. Впрочем, мой гость даже ответа дожидаться не стал. Лави влетел в комнату, потрясая своим жилетом. «Что случилось, мой ушастый друг?» — поинтересовался я. «Эрин, ты опять?» Кажется, эльф был сильно не в настроении, потому что к подколкам с моей стороны давно привык. «Ладно, забудь, что случилось?» Взглянул на жилет и понял сам. На спине красовалась надпись. неряха. Причем она была вышита серебристыми нитями и украшена вензелями. «Мой любимый жилет!» — взвыл Лави. «Негодный Фейри! Видите ли, мой жилет ему помешал. Лежал, ведь никого не трогал, и вот. Говорит, ему вещи мои мешают. Мол, в комнате бардак. Эрин, ты же был у меня. Разве все так плохо?» «Вполне нормально», — признал я. Да, Лави не мог похвастаться стерильной чистотой Кая и Энтериаля, но и неряшливым его нельзя было назвать. «Эрин, что мне с ним делать?» Лави требовал ответа. «Отомстить», — вспомнилось утреннее проклятие. «Фейри — знатные шутники. Предлагаю разговаривать на его языке, и у меня есть идея. Шун, хочешь попробовать на зуб одежду Фейри?» «Ра!» — оживился малыш. «Арт в комнате?» — спросил у Лави. «Нет». «Вот и отлично. Идем». Мы спустились на второй этаж. Стоит признать, комната Лави Леона преобразилась. В ней действительно было стерильно чисто. Более того, сменились занавески на окнах. Даже сам запах стал другим, пахло морем и ветром. Странно. Я думал, фейри предпочитают ароматы леса. По дороге я успел втолковать Шуну наш замысел. Шишига радостно запрыгал, давно не грыз чужие вещи. Поэтому стоило лишь открыть шкаф, на глаза попался комплект формы. Конечно, пары ведь закончились, значит, Арт переоделся и ушел. Как кстати. «Приступай», — скомандовал Шуну, и тот резко вгрызся в ткань. Вскоре на спине появилась вполне читаемая, как для стараний Шишиги, надпись из мелких дырочек «Зануда и чистоплюй». Смотрелось хорошо, даже празднично. Шун знал толк в одежде, особенно когда ее следовало съесть. «Готово», — показал Лави наш совместный шедевр. «А теперь предлагаю потренироваться. Бери Мрака, ему не мешает прогуляться, а я позову Кая. Жаль, что наше творчество Фейри увидит только утром». Правда, до утра ждать не пришлось. Мы вдоволь натренировались на свежем воздухе. Шун радостно носился за Мраком. Мы с Каем, Лави и Ником упражнялись в бою на мечах. Когда на дорожке, ведущей к полюбившейся полянке, появилась Лайлиэль, уже совсем стемнело. «Мальчики, вот вы где!» — крикнула она. «Поздно уже. Ужинать не собираетесь?» Тьма. С поединками мы пропустили ужин. Но я тут же решил извлечь хоть какую-то выгоду из положения властелина. «Ничего, пойдем в столовую, прикажу, чтобы нас накормили». Обернулся к друзьям. Идею встретили довольным гомоном, и мы поспешили в главный корпус. Когда повара увидели, кто к ним пожаловал, их лица сравнялись по цвету с белизной фарфоровых тарелок. Все трое мигом склонились до пола, но на этот раз я не стал их останавливать. «Мы с друзьями опоздали на ужин и хотели бы поужинать сейчас», — сказал я, не размениваясь на просьбы. «Конечно, ваше темнейшество, сейчас все будет», — засуетились повара, а мне стало даже немного совестно, что использую свою власть в таких мелочах. Зато мы спокойно поужинали и вернулись в общежитие, по пути навестив Паулину. Но стоило войти на первый этаж, услышали крики. «Что значит нет другого комплекта? Я не могу ходить в испорченной форме!» «О, а вот и наш Фейри!» Я приложил палец к губам и нырнул в коридор. Несчастный Арт застыл перед дверью костелянши и потрясал изгрызенной формой. Но, увы, нашу костеляншу нельзя было разжалобить. Проверял сам. «Никакого обмена», — припечатала грозная дева. «Сами испортили форму, так теперь и ходите». Но Фейри пошел было на второй круг. «До свидания». Дверь захлопнулась, и мы очутились с Фейри лицом к лицу. «Ах так», — прищурился он, еще сильнее напоминая дикого кота. «Значит, война. Будет вам война». Плюнул в нашу сторону, промчался мимо, задев меня плечом, и унесся на второй этаж. «Эрин, может, я у вас поживу?» — — жалобно спросил Лави. «У нас места нет», — ответил я. «А если будет бедокурить, только скажи. Нашлась великая птица. Сначала пусть перестанет походить на уличного бродягу». Лави пришлось смириться. Опустив голову, он поплелся к себе. Кай умчался к Наине. Ник посидел со мной немного и тоже ушел, а я наконец-то открыл книги из библиотеки. Учебник светлой магии отложил на потом. Он мне еще пригодится, его нужно читать вдумчиво и внимательно. А вот книгу о Фейре решил изучить сразу. Потому что, когда кто-то объявляет тебе войну, надо явиться на нее во всеоружии. За 2 часа над книгой я узнал многое. Например, что у всех Фейри крылья есть обязательно, но они могут их уменьшать и прятать, чтобы не было видно под одеждой. Также автор исследования утверждал, что у каждого Фейри свой особенный запах. Чаще всего цветочный, реже древесный. Странно, я никакого запаха не почувствовал. Зато позавидовал продолжительности жизни этой мелюзги. Они были почти что бессмертны, но часто погибали, потому что физически были слабее, чем магически. А вот магия у Фейри была занятная. Действительно, не светлая, не темная. Они могли использовать энергии природы, были умелыми менталистами. Интересно, какими способностями обладает наш зеленоглазый друг? Насчет вредного и мелочного характера я уже понял. Что ж, битва предстояла интересная. Нет, я не собирался убивать Фейри, хоть наши расы и были заклятыми врагами. Пусть живет, раз каким-то чудом добрался до сегодняшнего дня. Но проделок подобных надписей на форме Лави я не потерплю. Начертил на книге магический знак, и она вернулась в библиотеку. А я потянулся за учебником светлой магии. Кажется, так и уснул, потому что проснулся в обнимку с книгой и затекшей спиной. Все, больше не буду читать в постели. Только устроился поудобнее, как загудел ненавистный горн. Пришлось подниматься, переодеваться и тащиться к двери. Вот только дверь оказалась заперта. Вставил в замочную скважину ключ. Нет, замок открыт. Тогда в чем дело? Подергал ручку. Дверь как будто приклеилась к стене. Она неприятно чавкала, но оставалась на месте. «Кай! Лави!» — позвал без особого успеха. Кай, видимо, ночевал у Наины, а Лави был слишком далеко. Что делать? Выглянул в окно. Высоковато, 5-й этаж все-таки, а я без тьмы. Ладно, придется слезать. Заметил старый водосточный желоб. Чтобы до него добраться, надо было пройти по тоненькому бордюру, тянущемуся вдоль этажа. Тьма беспросветная. Нет, я высоты никогда не боялся, но неприятно, как ни крути. Не мне отступать перед трудностями. Призвал световые щиты, постарался сделать их как можно менее яркими и осторожно ступил на бордюр. Шун тут же поскакал за мной и спустился по желобу раньше, чем я до него дошел. Ночью был туман, и бордюр оказался скользким. Но не выламывать же мне дверь магии, право слово. Вот и приходилось осторожно шагать. Когда пальцы схватились за желоб, я испытал миг триумфа. Наконец-то. Вцепился в него и только начал съезжать, как желоб заскрипел и вместе со мной рухнул вниз. Щиты смягчили падение, но из глаз все равно посыпались искры. «Эрин!» — услышал встревоженный голос Лайлы. «Эрин!» «Только не это!» Попытался осторожно подняться, но ногу тотчас пронзила боль. Вот это полетал. «Не шевелись», — склонилась надо мной невеста. «Сейчас, дорогой, все будет хорошо». Ее светлая магия окутала тело, и я довольно прикрыл глаза. Боль отступала. Стало легче дышать. Я наконец-то смог осторожно подняться. Голова все еще кружилась, но разве можно было сравнить головокружение с минимум одним переломом? «Ты в своем уме, Ринальд?» Лайла поняла, что буду жить, и горе уступило место ярости. «Нормальные маги выходят из комнаты через дверь». «Дверь кто-то заблокировал», — попытался объяснить я. «А послать Шуна за нами ты не мог?» «Ра!» — поинтересовался Шишига. «Это что, он успел за Лайлой сбегать?» «Молодец, иначе я бы не доковылял даже до общежития». «Как-то не додумался», — взлохматил и без того торчащие волосы. «Все в порядке, Лайла, идем на пары». «На пары? Тебе надо к лекарям». «Мне надо в академию», — перебил эльфийку. «Только сначала хочу взглянуть на дверь. Идем». Мы медленно поднялись на пятый этаж. Увы, к забегам я готов не был. Тело ломило, а голова при каждом шаге вспыхивала тупой болью. Но когда вошли в знакомый коридор, я замер с разинутым ртом. Дверной проем был весь заклеен ленточками, словно паук сплел большую паутину и ждал темную мушку. А мушка неудачно решила улететь. Ну, Фейри, будет тебе война. Потому что я даже не сомневался, кто мог сотворить такое произведение искусства. Ничего, он сам будет свои ленточки от двери отдирать. Я резко развернулся и вцепился в стену. «Эрин, к целителям!» — умоляла Лайла. «Во тьму целителей. Сначала Академия, потом Фейка, а потом уже целители». Лайла поняла, что спорить со мной бесполезно. А мысленно я уже строил планы мести. Ему скучно живется? Так я могу и веселую жизнь устроить. Вспомнить юность, так сказать. Сам приползет с мольбой о пощаде. Гудящая голова не придавала миролюбия, поэтому планы в ней рождались один кровожаднее другого. Оставалось выбрать наименее кровожадный из них.